Вот что, Ласкер, насколько я понял, кроме торгового представительства, других официальных миссий вампиров в городе нет. Получив подтверждение от коменданта, продолжил. В таком случае, когда к тебе заявятся послы соседей узнать о судьбе своих сограждан, максимально тяни время и напускай побольше туману. Пусть догадываются, что тебе кое-что известно, но держат эти догадки при себе. Ты же понимаешь, что этот перстень – отличный повод для войны. Однако я еще не выяснил, они сами подставились или их подставили. Действовал представитель по приказу короля или по своей инициативе. А может, здесь и вовсе чисто торговые интересы. С облегчением завершив дела на сегодня, я вышел из комендатуры и отправился в гостиницу. В городе уже зажгли фонари, улицы почти обезлюдили, и только кое-где мелькали силуэты припозднившихся прохожих. Практически бесшумно проходили мимо патрули бесов, и топали отряды представителей других рас, в стражу набирали не только бесов. Моя задумчивость и то, что никто не собирался меня убивать или калечить, может послужить небольшим оправданием того, что я позволил схватить себя за рукав и грубо рвануть в сторону. Ты, смерть, пойдешь со мной. По-прежнему никакой ненависти по отношению к себе я не чувствовал, только огромную усталость и раздражение в сочетании с облегчением, наконец-то дело сделано. Не люблю, когда меня хватают да еще оскорбляют. Назвали так не потому, что не в курсе моего социального статуса, а с целью именно унизить. Это кто ж так верит в свою безнаказанность? Один момент, и обидчик скрючился у моих ног от удара алмазным пальцем в солнечное сплетение, а рука, только что сжимавшая мой рукав, оказалась в жестком захвате. Неучтивый тип был одет в цвета телохранителей сегодняшнего мальчика-инвалида, но гораздо богаче и, я бы сказал, более вычурно, то есть богато, с уймой кружавчиков, рюшечек, пряжечек, галунчиков и шеврончиков, но безвкусно. Похоже, один из главарей наемников, двое рядовых, кстати сказать, стояли сзади и уже угрожающе обнажили сабли. Мой кинжал моментально оказался у горла их главного, заставив наемников отступить и задуматься. «Не шути, паря», — мрачно сказал один из них, «кажется, я видел его при нападении вампиров. Мы охранники принца. Нас послали найти тебя и привести к принцессе». «Ага, стало быть, высокая светловолосая девушка со шрамом, принцесса, а исцеленный мальчик, принц. Интересный расклад. И что же им от меня надо? Ты пойдешь со мной, смерть, это и есть то любезное приглашение, которое хотела мне передать принцесса», — съязвил я. «Прости, господин лекарь, ты помог принцу и ушел, а весь отряд с полудня не жрамши прочесывает город в поисках тебя. Подустали малость, вот господин лейтенант и сорвался. В комендатуре толком не знают, где ты. Лекарь на месте не сидит, по больным ходит. Хорошо хоть сказали, где живешь и что в комендатуру наверняка вечером зайдешь. Так мы и там дежурили. Ссориться на пустом месте с королевским двором государства, которое мне надо пересечь, было не с руки, поэтому, как бы ни устал, а идти все равно придется. «Хорошо», — сказал я, отпуская воинственного офицера, — «я иду, а держаться за мой рукав все-таки не советую. Я тоже устал. Как ты посмел, смерть?» В ярости стал было брызгать слюной офицер, но дальше я не слушал. Удар моего кулака в челюсть остановил красноречие военного. С этой минуты и еще, пожалуй, на пару дней, я не позволю оскорблять себя. В следующий раз просто убью. Но, похоже, мое предупреждение пропало даром. Офицер дотошно изучал звездочки в своих глазах и пытался освоить мычание в качестве основного способа общения. Тот же охранник с искренним сочувствием сказал: «Ты, паря, зря так-то. Здесь-то он тебя не достанет, но не будешь же ты всю жизнь сидеть в этом городе. Выйдешь, а у лейтенанта много могущественной родни, да и сам он не промах. И все шибко злопамятные. Так просто не спустит». «Хорошо», — вздохнул я. «Благодарю за совет. Пошли, что ли?» Охранники кивнули и, поддерживая своего командира, потащились за мной. Где вы болтались? Госпожа извелась вся. Этими словами нас встретил в королевской резиденции седой капитан охраны. А-а, привели голубчика. А что с лейтенантом? Мы, ВЗЗВАФ. Пытался что-то промямлить офицер, который немного очухался по дороге и изо всех сил пытался стоять перед своим командиром прямо. Получалось плохо. Его мотало, как бутылку с запиской на штормовых волнах. Ладно, потом разберемся. Нетерпеливо перебил его шифрованный монолог капитан и приказал. Лейтенанта к профессору. Вам отдыхать. А тебе, глянул он на меня, следовать за мной. В небольшом, роскошно обставленном кабинете я заметил мастера-целителя Вассера, сидевшего в кресле возле левой стены, и индюка-профессора, расположившегося в таком же кресле у противоположной. В центре комнаты я еще раз увидел свою интерноглазую красотку и на пару секунд задержал взгляд. Признаться, уже не чаял больше встретить ее перед отъездом. Незнакомка оживленно спорила о чем-то с принцессой и не обратила внимания на мое появление. Но та меня заметила. И не только меня, но и то, что я задержал взгляд на ее собеседнице. «Смотри, Фиора», — с усмешкой кивнула она в мою сторону, — «еще один новобранец в твой легион воздыхателей. Скоро из них можно будет полк организовать, а тебя, сестрица, поставить командиром. Вот и посмотрим, действительно ли они готовы за тебя в огонь и воду. Вот ведь знаменитая женская интуиция, не проведешь, сестрица». Моя краса лениво обернулась и легкая победная улыбка тронула ее губы. А меня чуть морозом не скрутило. Конкиста, караван, Мирасель, безумство любви, политика, бокал с вином, гиена огненная. Я уже один раз умер по-настоящему. Прежний Дид развеялся в прах, там, на острове, влетая в бурлящее озеро огня. Поэтому я так легко принял новое имя. А новый я, Родера, зная, чем все это кончается, не желает больше играть в эти игры власть придержащих. После своей смерти видеть в принцессе девушку я просто не в состоянии. Мой троглодит рыкнул, махнул рукой и, волоча по камням свою верную спутницу дубину, устало скрылся в пещере. Девушки быстро и тонко улавливают изменения в настроении мужчин, что позволяет им виртуозно владеть огнеопасным оружием под названием флирт. Выражение лица у меня ничуть не изменилось, но, видимо, что-то мелькнуло в глазах, а может, и не мелькало ничего, но изменение моего отношения красавица уловила очень точно. Улыбка сменилась недоумением, в глазах отразилась напряженная работа мысли и попытка понять, почему буквально секунду назад она чувствовала мой восторг и восхищение, а сейчас только пустоту и холодное равнодушие. Объяснять ей свое специфическое отношение к принцессам я не стал, переключив внимание на ее, вероятно, старшую сестру. Та, будучи тоже существом женского пола, почувствовала изменение ситуации и, так же как сестра, пришла в полнейшее недоумение. Однако принцессу, не способную быстро обуздать свои чувства, вряд ли бы направили с инспекцией. Она взяла себя в руки и прохладным деловым тоном спросила капитана. «Это и есть тот молодой лекарь, оказавший помощь моему брату?» «Да, госпожа». Опознан одним из телохранителей принца, отрапортовал офицер. При задержании оказал сопротивление и сломал челюсть лейтенанту Кирксу. «Вот козел». Скорее с изумлением, чем с обидой подумал я. На меня вытаращились все, кто находился в этой комнате. Обе принцессы, мастер Вассер и профессор, Вассер и придворный лекарь, судя по взглядам, которыми они перед этим друг друга одаривали, не очень любят друг друга. «Докладывай», — холодно и жестко скомандовала голубоглазая принцесса. «Как все произошло? Я должен уточнить подробности у лейтенанта», — сразу вспотел командир охраны. «Он пока не в состоянии доложить. Кстати, господин профессор», бодро попытался сменить тему капитан, «я направил его к тебе. Может, посмотришь. Не увиливай». Не дала себя сбить с толку принцесса. «Докладывай четко, ясно и коротко, как все произошло. Я в точности не знаю, но предполагаю, что... Мне не нужны твои догадки, Барси. Факты. Есть у тебя факты? Нет. Тогда ты, лекарь, расскажи, как было дело. Я вкратце описал момент знакомства с лейтенантом, не давая никаких оценок. Итак, подытожила принцесса. Ты, капитан, не выполнил мой приказ. Что тебе было велено? Служака весь взмок, не понимая, в чем он виноват и что от него хотят. Найти и доставить молодого лекаря. Надо было вежливо попросить, и он пошел бы сам. Ведь так? Спросила она меня. Пока я не могу понять, зачем эта показательная порка, пусть идиота, но явно ни в чем не виновного офицера. Для воина найти и доставить, то же самое, что хватать и тащить. А принцесса наверняка не озаботилась уточнением, что следует вежливо попросить. Даже в такой мелочи проявляется правитель, он не может быть неправ, и если все-таки неправ, виноваты подчиненные, которые не удосужились угадать его истинные намерения. Тем не менее эти разборки вполне можно было устроить без посторонних. Значит, принцессе что-то нужно от меня, и этим бичеванием служаки она хочет показать мне свое расположение. Ты не разъяснил подчиненным, как они должны действовать, вследствие чего они допустили грубости и хамство по отношению к уважаемому лекарю. Поэтому я объявляю тебе взыскание и штрафую на 20 золотых. Предупреди казначея, чтобы не забыл вычесть из твоего жалования. Свободен. Капитан прожег меня ненавидящим взглядом, четко повернулся и вышел за дверь. Господин лекарь, учтиво обратилась ко мне принцесса, я пригласила тебя. Да-да, именно пригласила. Ох уж эти военные, всегда понимают приказы буквально. Надеюсь, ты простишь им неучтивость. Уже простил, равнодушно ответил я. Не нравится мне, когда сильные мира сего говорят с заведомо нижестоящим так ласково, словно с родным и любимым кузеном. Прекрасно, тогда позволь задать тебе пару вопросов. Я весь к твоим услугам. Скажи, что ты такое сделал с братом, что он категорически... До истерики, не позволяет себя трогать до полуночи. Я порекомендовал ему не шевелиться, это нужно для его здоровья, прикинулся я наивным. Я понимаю, скрывая раздражение, по-прежнему вежливо продолжила принцесса. Но все-таки, нынешний придворный лекарь, она кивнула в сторону профессора, утверждает, что это чистейшее шарлатанство и ты набиваешь себе цену за счет мучений мальчика. С его точки зрения, это надо немедленно прекратить, невзирая на протесты брата, ибо отрок в силу юного возраста не понимает, к чему может привести застой жидкости в организме, обусловленный длительным нахождением в неподвижности. Принцесса явно слово в слово процитировала профессора. Наш бывший придворный лекарь, кивок в сторону Вассера, утверждает, что необходимо безусловно следовать твоим рекомендациям. Она резко развернулась к мастеру и жестко спросила, «Ты не изменил своего мнения, Вассер?» «Нет», — твердо ответил старец, — «не изменил. Более того, я в нем утвердился. Вот даже как. И почему же? Ты хотел увидеть того лекаря, который выдал подобные рекомендации в ситуации, подобных мер не требующей. Ты его увидел. Тебя убедил его вид или осмотр брата. В первую очередь... Осмотр мальчика, конечно же. Я уже говорил, что догадываюсь, какие будут последствия лечения, и настоятельно рекомендую не трогать ребенка. Тебя что-то связывает с этим лекарем. Что и как ты там увидел? Позволь мне не отвечать на этот вопрос. Позволь мне настаивать на ответе, усилила давление принцесса. В таком случае, Вассар тяжело поднялся, холодно поклонился и сказал, «Честь имею кланяться». Свое мнение я высказал, ваше дело следовать моим советам или нет, но профессиональные секреты выдавать всяким напыщенным недоучкам, глаза его метнули молнию в профессора, я не намерен, и тебе безразлично, что тебе приказывает лицо королевской крови. Закипая от ярости, принцесса почти цедила слова сквозь зубы. Поэтому-то я ушел с должности придворного лекаря, поэтому-то принял гражданство Бессера. Мне надоело тратить время на бесполезные споры с манипуляторами, ни грана не смыслящими в высоком искусстве магического исцеления. Я признавал и признаю их достижения в немагическом искусстве врачевания, но простить им гонения на мою школу не могу и не желаю. Об этом я говорил не раз. Твой папенька, министр здоровья и первый претендент на престол, не внял моим словам и принял сторону моих оппонентов. Его воля. Но приказывать мне не он, не ты, при всем моем уважении, теперь не можете. Честь имею кланяться. Неужели подчиняться человеку для тебя унизительнее, чем каким-то бесам? Комендант, несмотря на свою наружность, достойный и порядочный человек. Всем бы министрам быть такими, как он. Королевство уже давно стало бы самым сильным на континенте и не боялось бы ни вампиров, ни драки. Недаром он много лет возглавляет, по сути, отдельное, Вассар специально выделил это слово, чтобы подчеркнуть свою независимость, процветающее государство. К плохому правителю народ валом не валит, чтобы напроситься в подданные. Непреклонный взгляд мудрого старика столкнулся с тяжелым, полным ярости взглядом молодой принцессы. Так они пободались некоторое время, затем старец откланялся и ушел. Недоучка. Это же надо, какая наглость. Назвать меня профессора, действительного члена. Затявкал из угла шакал, когда лев покинул помещение. Помолчи, профессор. Не до тебя сейчас, поморщилась девушка. Нет, но какая наглость. Если не замолчишь сейчас же, я тебе припомню некоторые моменты, угрожающе посмотрела принцесса на придворного лекаря, заставив его умолкнуть и съежиться в кресле, став незаметным, как таракан под блюдцем. Все это время янтарноглазая Фиора, навострив ушки, внимательно слушала нашу перепалку. Почему-то ей была неприятна ссора сестры с Вассаром, но она не стала влезать со своими комментариями. «Сестрица, пойди отдохни. Мы с тобой потом договорим». Фиора правильно поняла намек старшей сестры и упорхнула за дверь. А принцесса снова переключилась на меня. Достав флакон, подаренный мной мальчику, она твердо посмотрела мне в глаза и требовательно спросила: «Откуда ты это взял?» «Нашел», — пожал я плечами. «Где?» «Это профессиональный секрет. Не буду же я рассказывать про учебный центр, в хранилищах которого таких полно. Хотя, конечно, надо было перелить в какой-нибудь попроще, но кто знал, что с этим средством здесь так трудно. Да и куда переливать? До рынка я ведь тогда так и не дошел. Ты знаешь, сколько это стоит?» «Знаю», — честно ответил я, опять же не поясняя, что узнал буквально только что. «И вот так просто даришь очень дорогую вещь незнакомому мальчишке». Его обидели. Тем самым вызвали мое сочувствие. «С какой целью ты сделал столь дорогой подарок?» — быстро и настойчиво спросила принцесса. «С целью поправки здоровья пациента», — невозмутимо ответил я. «И готов поклясться, что только для этого». «Готов. Клянусь, что не имел иного умысла, нежели ускорить исцеление мальчика». Принцесса немного расслабилась и даже улыбнулась, как кошка мышке. «Я отдам тебе 1000 золотых за это зелье». «Да», — словно спохватилась принцесса. «Прости, я забыла, что ты там исцелил». «Я ничего не говорил», — позволил я себе легкую усмешку. «Но в ближайшие дни это станет настолько очевидным для всех, что нет нужды говорить об этом заранее». «Ну что ж», — не выдав своего разочарования, как ни в чем не бывало, продолжила принцесса, — «деньги за флакон и жалование за первый месяц в размере 200 золотых получишь у казначея». В углу удивленно и завистливо пискнул забытый профессор. Принцесса сделала вид, что не заметила, и закончила: «Когда моя походная канцелярия оформит тебя на службу короне Крантора». Девушка посмотрела на меня предвкушающим взглядом. Нет, ничего такого эротически постельного в нем не было. Она ожидала, что, получив столь лестное предложение, я онемею от счастья и кинусь со всех ног ручки ей целовать, лепеча что-нибудь верноподданническое. Она наверняка не знала, что конкретно я сделал с ее братом, но явно больше верила Вассару, чем сопровождающему профессору, и хотела заполучить лично для себя перспективного, способного лекаря, при этом ручного, вплоть до клевания крошек с ладони. А что бы мне оставалось делать? Офицеры охраны во главе с капитаном, благодаря ее демонстративному разносу, меня уже ненавидят. Те, кто еще не знает об этом, скоро узнают. Безвинно пострадавшие распишут в самых ярких красках мою гнилую сущность. Предполагаемый коллега уже пыхтит от зависти к немалому окладу. Вероятно, сам он имеет либо такой же, либо чуть больший. Куда мне в таких условиях деваться? Только, поскуливая, лизать ее сапожки, уповая на защиту от нападений. Физических, со стороны военных, профессиональных, со стороны придворного лекаря. Скажу сразу, предвкушения оказались напрасными. Я с самым невозмутимым видом ответил. Первое, за подарки я денег не беру. Второе, как гражданин Бессары я имею право подумать, прежде чем принять столь лестное предложение. Две бронепрожигающие молнии из глаз принцессы не спалили меня на месте, но явственно показали всю глубину моего падения в ее мнении. Тем не менее девушка делано радушно улыбнулась и сказала: «Разумеется, это твое право, думать. Я знаю, что ты парень умный и примешь правильное решение. А теперь ступай к себе, думай. Мы отбываем через 2 дня. Да, еще, чтобы тебе было проще думать. Тебе ведь надо в столицу». Скорее утверждая, нежели спрашивая, сказала принцесса. «Так вот, почтенный Набур не сможет предоставить тебе место в своем караване, и вообще ни один караван не примет тебя. А теперь иди», — ехидно улыбнулась она мне на прощание. «Пожалуй, действительно, выход у меня был только один. Я откланялся и наконец-то пошел в гостиницу, где по мне соскучилась постель. Утром чуть свет, как обычно, размявшись и умывшись, я позавтракал в ресторане гостиницы и, прихватив вещи, спустился в холл. Там меня уже ждали охотники за древностями. Я принимаю ваши предложения, только с запасами продуктов не знаю как быть, я не озаботился их заказом. И правильно сделал, широко улыбнулся мне Лим. Я имею в виду то, что теперь ты с нами, и то, что не озаботился запасами. У нас общий котел, а тебя мы на всякий случай приняли в расчет. Все в порядке, хозяин. Прозвучал с порога мелодичный голосок. Где у тебя живет лекарь Родера? Глава 7. Назад, назад, кому говорю. Так тебя ж, куда, куда пошла? Родера, прикрой эту авантюристку справа. Ждам, Ситера. Вы, слева, мечники, не зевать. В полукруг. Щиты сомкнуть. Маги. Вы маги или кто? Делайте что-нибудь. Опасность я засек заблаговременно и, опередив на мгновение приказ Лима, кинулся перекрывать поток мутантов, готовых вот-вот обрушиться через пробитые дыры в зал и всей массой наброситься на одинокую девичью фигуру. Наш предводитель с самого начала не сомневался, проблемы с этой девушкой непременно будут. И проблемы не подвели. Они были. Почти каждый день на протяжении 2 месяцев, в течение которых мы с отрядом искателей сокровищ топчем самые гиблые места обитания всевозможных кошмарных тварей. В основном, конечно, руины древних поселений, форпостов, бывших хранилищ артефактов, амуниции и вооружения уже давным-давно несуществующих армий. Возникало впечатление, что девица всеми силами стремится доказать кому-то, она не хуже, а лучше других. Она может тянуть лямку походной жизни на равных с Ситрой, вампирессой, тоже входившей в отряд. Мало того, требовала, чтобы ее направляли только на самые опасные участки, и страшно обижалась, когда наш командир пытался, излишне, как она считала, прикрыть ее и поставить за спины мечников. Лим спорил с девушкой до хрипоты, доказывая, что ее действия были не самыми оптимальными, настаивал, приказывал, она фыркала в ответ, но, следует отдать ей должное, балансируя на самой кромочке, словно канатоходец-виртуоз, никогда не переступала ту черту, после которой начиналось неповиновение старшему в отряде, итогом которого стал бы, соответственно, вылет из команды. При этом с обязанностями своими справлялась очень хорошо. Сколько волос выдрал из своей головы Лим за то, что не смог в Бессере отказать и принял эту госпожу проблему в отряд. Не способен сосчитать самый талантливый математик, даже гоблин-финансист, если пустить шевелюру командира по медику за волосок. Накануне отъезда из Бессера, вечером, возвращаясь в гостиницу после разговора с принцессой и перед тем, как принять окончательное решение, я по телепатической связи обсудил ситуацию с комендантом. Положительных моментов в случае поступления на службу короне было предостаточно. Караван с инспекцией от королевского дома должен был посетить все сравнительно крупные поселения, расположенные вдоль западной границы с Кассарией, а затем вернуться в столицу. То есть поводов для общения с местным населением с целью получения интересных сведений могло быть сколько угодно. На это хорошо работала легенда, невольно предложенная мне мастером Вассером. Дескать, я, ученик Шептуна, исцеляю наложением дланей и перстов, недавно из медвежьего угла, житейски необразованный посему разговариваю, допуская в речи архаичные обороты, и плохо знаю современный сленг. Отрицательных моментов было немного. Даже, я бы сказал, всего один. Нет, офицеры и дуэли меня не пугали. Проблемой было не напугать слишком сильно их самих. Профессор с его интригами тоже не беспокоил. Единственное, чего он мог добиться, это отлучение меня от державной кормушки. Однако я, барсик вольный и привык добывать свою сметану сам. Могу и пару крыс задавить. Для развлечения. Таким образом, главное, что заставило меня отказаться от столь лестного предложения, даже не личность потенциальной нанимательницы вкупе с ее дворцовыми интригами, а сам факт, что она принцесса. Иметь дело с данной категорией граждан и, в первую очередь, гражданок я отказываюсь категорически. Не скрою, настораживал и высокий оклад, и ласковый тон. Слишком велики предварительные милости для скромного провинциального лекаря. В чем подвох и есть ли он вообще, определить пока затруднительно. В таких случаях я предпочитаю считать, что он есть. Просто у меня недостаточно информации. Вполне возможно, Вассер поделился своими догадками насчет моего ученичества у Шептуна. Поскольку я сам решил принять эту легенду за основу, то не стал брать с мастера слова не называть меня так. Мы с ним договорились лишь о секретности моих методик и знаний, что очень даже устраивало лекаря. Ему и самому не хотелось, чтобы столь эффективные технологии достались Королевской Академии, с которой он, насколько я понял, основательно расплевался. Путешествия с торговыми караванами оказались недоступны. Распоряжение принцессы, скорее всего, будет иметь силу еще довольно долго, а времени выжидать у меня нет. Оставался один вариант – принять приглашение кладоискателей. Был, конечно, и запасной – идти одному. За пространственными переходами я смогу покрывать сотню километров в день, а через пару месяцев такой интенсивной тренировки и все полторы, но уставать буду, как бешеная собака после крюка не в 7, а в 70 верст. При этом придется обходить стороной небольшие поселения, где будет трудно объяснить местным, откуда я взялся в их краях. Ко мне будут относиться настороженно. В таких условиях на свободное общение рассчитывать трудно. Хотя Элву, вероятно, достаточно сведений об общей ситуации на континенте, для начала. А потом он все равно отправит еще раз за подробностями. Политика, экономика, настроение и взаимоотношения, в верхах и низах, верхов и низов, и так далее, и тому подобное. Раз я уже здесь и сроками не ограничен, следует собрать побольше информации, не дожидаясь приказа. Сиятельнейший бриллиант в короне Крантора, всемилостивейшая принцесса Литерия. Нижайше прошу твоего прощения за то, что не смог лично передать тебе свою глубочайшую признательность за лестное предложение посвятить жизнь мою служению короне, однако обстоятельства вынуждают меня с искренней скорбью отклонить его и убыть рано утром сегодня в направлении, указанном мне учителем, коего ослушаться я не смею. С величайшим почтением к тебе, барон Бессера лекарь Родера. Вот такую бумагу я составил под диктовку специалиста по вежливым отказам, заместителя коменданта, архибика Фрика. Все вежливо и культурно, с легким намеком на свою независимость как титулованного гражданина фактически отдельного государства. Записку я собирался передать утром, когда буду расплачиваться за проживание, хозяину гостиницы, чтобы он ближе к полудню отправил с ней посыльного к принцессе. Я встретился и обо всем договорился с будущими соратниками, после чего собрался идти к стойке, где маячил хозяин, и именно в этот момент у входа прозвучал знакомый голосок. Слегка озадаченный этим неожиданным явлением, я не стал таиться и вышел вперед. «Я, лекарь Родера, чем обязан? Ты и...» Изумилась Фиора, а это была именно она, сестрица принцессы, а значит, и сама тоже принцесса. Единственная категория девушек, которых я не без оснований считал не девушками, а разновидностью красивых, иногда завораживающе прекрасных, но страшно ядовитых змей. «Я, чем обязан?» — терпеливо повторил я. «Ты и, лекарь Родера, не знаю, что ее так удивило, но девушка смотрела на меня, как на чудо чудное, диво дивное, или как на всемирно известного обманщика и жулика». В третий раз повторять я не стал, молча и холодно стоял и смотрел на Фиору, ожидая продолжения. Она тоже стояла, молчала и продолжала смотреть на меня круглыми от удивления глазами. Простояв некоторое время, я, не дождавшись объяснения ее интереса ко мне, повернулся и направился к стойке передать записку. «Постой!» — окликнула меня девушка. «Разве мастер Вассар не с тобой договаривался о том, что я буду сопровождать тебя в поездке?» Тут настала моя очередь изумляться, но открывать рот и округлять глаза не стал. Снова повернувшись к девушке, спросил: «А ты что, его ученица?» «Да, как так может быть, чтобы столь знатная особа?» Не без ехидства начал я, но меня нагло перебили. «Была ученицей провинциального лекаря. Ученицей его я стала, когда он еще был придворным лекарем и профессором Академии медицинских наук. Он говорит, у меня способности к магической медицине и целительству», — быстро пришла в себя девушка. «Стало быть, ты и есть мудрый седобородый старец, как я себе представляла лекаря Родера, у которого я должна учиться всему, чему возможно, и записать все, что ты помнишь. Вообще-то я имел в виду другое. Зачем столь знатной особе в чужих болячках копаться, когда есть балы, танцы, кавалеры и флирт?» Однако переспрашивать не стал. «Прости, бороду я брею, мудрости еще не нажил, а старцем стану еще не скоро. Да и не имеет это теперь никакого значения. Твоя сестрица перекрыла мне возможности путешествовать с караванами, поэтому я ухожу с охотниками, а ты остаешься. Как с охотниками? Литерея сказала мне, что наняла интересного лекаря, то есть, как я понимаю, тебя. А это значит, что ты должен следовать с ее свитой, но никак не с охотниками». Сегодняшнее утро для девушки явно стало богатым на удивительные открытия, ее и без того большие глаза теперь занимали почти половину лица. Я даже позволил себе секунду-другую полюбоваться зрелищем. Дело в том, что о службе я не просил. Мне ее предложили. Подумав, я решил, что для скромного провинциального лекаря слишком велика честь. Фиора некоторое время напряженно размышляла над новой информацией. Седобородый старец оказался нахальным парнем. Тем самым, который, только увидев ее, воспылал, а потом неожиданно столь же быстро охладел. Этот же парень, как выяснилось, имел наглость отказаться от королевской милости и предпочел опасный рейд с охотниками безопасному комфортному круизу в составе свиты под надежной охраной. Оставив красотку напрягать мозги, а напрягать явно было что, не похож Вассар на человека, готового тратить время на тупицу, будь она хоть сама королева, я, потеряв интерес к разговору, расплатился с хозяином и передал записку для принцессы, получив взамен горячее уверение в обязательном исполнении моей просьбы. «Я должна поговорить с сестрой», — подвела итог раздумьям девушка. Я пожал плечами и равнодушно ответил в том духе, что мне все равно, с кем она будет говорить, так как, судя по всему, Наш совместный вояж в данной ситуации невозможен, а она человек свободный. Поскольку мы уже уходим, то соответственно честь имеем и так далее. Но ты же обещал мастеру взять меня с собой. Возмутилась такому вопиющему нарушению всех дипломатических договоренностей Фиора. Я обещал только диктовать его ученице то, что помню из книг по магии исцеления. И лишь когда у меня будет время и желание. Мастер, в свою очередь, меня заверил, что его ученица вполне самостоятельная и надоедать не будет. Надоедать? Да как ты? Ты? Захлебываясь от ярости рассерженной кошкой зашипела девушка. Вот-вот, безразлично подтвердил я. Мастер говорил, девушка скромная, тихая, беспокойства от нее не будет. Короче, я не брал на себя обязательств заботиться о ком-либо, в том числе устраивать в караваны или отряды, равно как и кормить, одевать, развлекать. Может, я еще и пятки на ночь обязался тебе чесать. Сделав несколько глубоких вдохов, девушка тоном, насмерть вымораживающим ближайшие окрестности, заявила. «Пятки не надо, обойдусь без этой услуги, но в любом случае я иду с тобой. Как бы мне не было противно, просьбу учителя я выполню. А это не мне решать», тоже без признаков тепла в голосе ответил я. «Командир у нас господин Лим, с этим вопросом к нему. Однако, насколько мне известно, за деньги устроиться попутчиком в отряд невозможно. С этим к торговцам. Они за несколько серебрушек доставят тебя в столицу со всем почтением и наивозможнейшим комфортом». Девушка, демонстративно игнорируя мою персону, отозвала Лима в сторонку, и они тихо заговорили. Усилив слух, я прислушался к беседующим, и услышал, как Фиора попыталась, используя авторитет сестры, надавить на командира, чтобы тот выгнал меня из отряда. Однако охотники за сокровищами, люди вольные и приносят в казну государств, где работают, солидные деньги, не говоря уж о ценных артефактах, двигающих вперед магическую науку. Поэтому во всех странах им оказывают содействие, привечают и без крайней нужды стараются не обижать. Здесь крайней нужды явно не наблюдалось, поэтому Лим спокойно отказал Фиоре в ее просьбе. Тогда девушка стала проситься в отряд, на что Лим опять же не соглашался, мотивируя тем, что людей у него достаточно и уменьшать долю охотников приемом в отряд лишнего человека он не намерен. В ответ Фиора предложила заплатить за вступление в отряд древней картой небольшого участка одной из северных провинций. Подобные раритеты были в цене. За указание точного места расположения древнего поселения владелец карты мог требовать до 30% стоимости всей добычи, а тут речь шла отнюдь не об одной деревеньке времен империи, и Лим не устоял. Он подвел девушку к нашей группе и сообщил о том, что не возражает против приема нового кандидата в охотники. Эльф снова едва заметно кивнул командиру, а вслух сказал, что кандидат, помимо прочего, должен еще доказать, что хорошо владеет оружием и в няньках не нуждается, на что девушка гордо заявила. «Меня учила бою сама прабабушка и говорила, что из меня выйдет толк, а ее похвалу очень трудно заслужить, она лучший в мире боец. Еще никто не смог ее победить. Видимо, о талантах королевы все были наслышаны, поэтому никто не усомнился в способностях нового члена отряда». Лим обвел всех взглядом и, не услышав возражений, предложил выдвигаться. У северных ворот наша группа встретилась с остальными членами отряда. Туда же, боясь, что мы уйдем без нее, примчалась Фиора, забежавшая ненадолго в резиденцию за картой. Она явно успела рассказать все сестре, но препятствовать нашему выезду никто не стал, и мы в походном порядке покинули Бессар. На ближайшем привале километрах в 30 от города нас как новичков представили отряду и со всеми перезнакомили. Всего под руководством Лима шли в поход или, как они говорят, в поиск, 21 человек, в том числе дюжина мечников, группа прикрытия и носильщики добычи, трое гномов, хозяйственное обеспечение и участие в поиске, двое магов, разведка и магическая поддержка поиска, один лекарь, целительство и поиск, двое искателей, поиск кладов, и, Наконец, один командир, руководство отрядом, поиск, сбыт и внешние контакты с заказчиками. Распределение обязанностей было по большей части делом условным. Каждый должен был уметь заменить любого члена команды, кроме магов и лекаря, разумеется. Для этого необходимы способности или соответствующая выучка. Хотя основы оказания первой помощи знали все. Насколько я понял, в этом слаженном коллективе я занял место погибшего брата Ситары, а Фиора шла некоторым довеском. Ее высокое положение серьезно озадачивало Лима. Нет, чистой и грязной работы за отсутствием прислуги в отряде не было. Каждый делал то, что необходимо. Однако мечники, например, большей частью на стоянках занимались обустройством охранного периметра и несли караульную службу. Маги ставили защитный контур и отслеживали окружающее пространство. Гномы осуществляли ревизию имущества и ремонт амуниции, снаряжения и оружия, хранили отрядную казну и планировали закупки. Искатели в основном добывали пропитание в виде свежего мяса и зелени. Их работа, самая опасная и тяжелая, начиналась в руинах, поэтому в отряде не принято было их особо нагружать. Тщательно поскребя затылок сначала правой рукой, потом левой, Лим принял решение прикрепить Фиору в пару к Ситре, справедливо рассудив, что для стажера девушки это будет наилучшим вариантом. Девушка девушку всегда поймет, а вампиресса к тому же считалась одним из сильнейших бойцов в отряде и в случае опасности могла эффективно защитить подопечную. Какая бы подготовка ни была у Фиоры, навряд ли ей часто приходилось на практике применять свое искусство в реальном бою против тварей и лихих людей. Думаю, у Лима было еще одно соображение, Ситара еще не отошла от переживаний после гибели брата и забота о новичке должна была способствовать скорейшему ее возвращению к полноценной жизни. В течение 10 дней после нашего выхода из Бессара мне казалось, что все вошло в колею. В отряде меня приняли нормально, увидели, что я не отлыниваю от работы, никому не отказываю в помощи, по лесу хожу не хуже Элва и добычи приношу не меньше, не чураюсь общества и готов, не чинясь, рассказывать байки у костра. На 8-й день пути я допустил стратегическую ошибку. Пришел мой черед кашеварить, и я запряг всех в работу, покрикивая на ветеранов искательского дела, как сержант на новобранцев. Кто-то копал траншею дымоход и прикрывал сверху дерном, кто-то сплетал из лозы стенки короба, кто-то обмазывал их глиной, кто-то ошкуривал и вострил прямые палочки определенной длины. Все были при деле, кроме караульных и магов, занятых периметром и контуром. Сам я не поленился прочесать окрестности в поисках нужной зелени и заказал охотникам мясо нужной кондиции, где хотите, но двух кабанчиков мне найдите. Элф с Лимом, они выразили желание стать сегодня добытчиками, похлопали глазами, покрутили пальцами у висков и добыли таки то, что я просил. «Зачем столько мяса?» — поинтересовался Элф. «Не съедим мы двух кабанов. Съедим. А завтра ты пожалеешь, что притащил всего двух, а не трех». Потихоньку ропот и недовольство в массах стали нарастать. Ишь чего удумал. Всех к работе пристроил, будто поварят каких. Нет бы как все, сварил кашу и нажарил мясо на углях, а то большая часть отряда на него работает вместо того, чтобы спокойно отдыхать перед завтрашним днем. Даже кишки не выбросил, а заставил тщательно вымыть и принести в лагерь. Потом мелко-мелко порезал мясо, смешал с разной зеленью и наделал колбас, как говорит, пальцем пханных. Колбасы подвесил внутри короба, сам короб установил над выходом траншей дымохода и пустил дым от костра, куда накидал хворост строго определенных деревьев.